Часть восьмая. Судьба температуры, судьба цивилизации. Жестоко дул ветер из края в край бесконечной равнины, и безнадежно маленькими были два человека в самом центре полутундры, полулеса, такой однообразный, что каждый шаг ни к чему не приближал и не отдалял ни от чего. Снег, проткнутый черными мокрыми ветвями низких кустарников, лежал там и здесь островами, грудами, клочьями. Неуютный, злой мир. Ни одного местечка, чтобы согреться. Снег. Но двое, медлительностью своего движения, прикованные к тому краю, где родились, никогда не видели другого. Только слышали от старших, что прежде было лучше. И не холод тревожил их, они были скорее дети холода, чем тепла. Север Гонцовский. Сколько зим, сколько лет добирались мы к этой весне. Игорь Царев. Зимой 2005-2006 года в Москве за два дня температура упала с 0 до минус 30 градусов. Дождь сменился жестокой метелью. Синоптики говорили, что сильные морозы продержатся целых две недели. До того зимние температуры плясали вокруг нуля, да и осень была теплая. Хорошо-то как октябрь, как август. Октябрь, как август, радовались граждане. «Но я вас предупреждаю», — заявил тем не менее на всякий случай Чубайс. «Если зимой температура будет держаться более 3 суток в районе минус 25 градусов, будем отключать объекты. Бум отключать, бум-бум». Московский мэр Лужков был очень возмущен. «Как это так? Самые морозы, а он отключать? Ишь, злодей!» И вот в середине января синоптики пообещали, свалится температура до тридцатничка, ждите. Плохие прогнозы сбываются, свалилось, быстро свалилось. Помню, утром, почесывая пузо, я взглянул на термометр, был 0. К вечеру скатилось до минус 17, на следующее утро на термометре красовалось минус 22. «Машинка моя заведется?» — заволновалась жена. «Должна», — ответил я. «Ты только перед заводкой дальний свет включи на минуту. Прогрей чутка аккумулятор. Только не забывай, что дальний у тебя работает только когда зажигание включено. Короче, лампочки на приборной панели должны загореться. А когда через минуту свет выключишь, ключ перед заводкой поверни обратно, чтобы лампочки на приборной панели погасли, иначе у тебя сработает иммобилайзер». Он всегда срабатывает, если ключ слишком долго держать на зажигании, не включая стартер. Потом заводи. А когда заведется, дай мотору прогреться, минуты 3-4 как минимум, лучше 5. Потом непременно автомат прогрей. Нажми на тормоз и переведи селектор на минуту сначала в положение R, потом на минуту в D. Ты сразу почувствуешь, как обороты двигателя упадут. Поэтому сразу рычагом не шуруди. Если сразу после заводки мотора вздумаешь коробку греть, у тебя движок заглохнет. Ой, как сложно все. А нельзя просто сесть и, как обычно, завести? Нельзя, мать. Температура упала настолько, что из области «просто жизнь» мы перешли в область «борьба за выживание». Думаешь, зря по телевизору только об этих морозах и говорят? Действительно, во всех новостях москвичам рассказывали, что на них напали большие морозики. За последние годы много новых людей купило себе машины, и, проездив без проблем на своих кредитных иномарках несколько теплых зим, эти молодые русские автомобилисты впервые столкнулись с тем, что автомобиль, оказывается, может не завестись из-за температуры. Телевидение напоминало отвыкшим гражданам, что они живут в России, и показывало старых усатых автомобилистов, которые делились дедовскими секретами заводки машины в условиях аномально низких температур. Фары включить. Взять на ночь аккумулятор домой. Ну, конечно, сцепление выжать, у кого оно есть. Масло нужно было поменять на зимнее, а не заливать всякую погонь всесезонную. Что ж ты, тютя, пожиже надо. На худой конец можно накануне вечером стакан бензину или керосину в картер залить. Это его разжидит, масло-то. А вот северяне, говорят, еще ставят предпусковые подогреватели. Кроме того, все средства массовой информации и интернет сообщали, что по городам и весям созданы аварийные бригады, которые дежурят круглосуточно, на всякий случай. А случаи, как известно, бывают разные. Металл при низких температурах охрупчивается. Вот поэтому во Владимирской области в первый же морозный день лопнула труба большого диаметра, снабжающая город водопроводной водой из водохранилища. Что же будет дальше? И весь этот шухер при не столь уж низкой температуре, в минус 20 градусов. А завтра будет 30 галле.